Глава 7. Я незаметно покинула болтающих дам, выйдя в обеденный зал. Сейчас он был пуст, лишь слуги убирали со стола остатки праздничного ужина. Заглянула в гостиную, краем глаза заметив отца в окружении других почтенных лордов, мирно беседующих о чем-то. Король тоже был тут, как и герцог, и даже этот скользкий гад Ричи. Не было только Винсента, и нетрудно было догадаться, куда и с кем он ушел. Я не знаю, почему пошла его искать, вместо того, чтобы просто вернуться в гостиную. Как будто кто-то толкнул меня в спину, прошептав «Выходи». Я послушалась своей магии, как слушалась ее всегда, полностью доверяя. В коридоре все было тихо, лишь огромные напольные часы мерно отбивали секунды. Тук, тук, тук. Где-то невдалеке послышался тихий стон, и ноги сами понесли меня на этот звук, прежде чем я поняла, что творю. Графиня и маркиз, позабыв обо всем на свете, самозабвенно целовались. Женские руки в белоснежных атласных перчатках обвивали шею моего бывшего жениха, пока он прижимал ее к стене, скользя ладонями по талии и груди. «Вот значит как». Я застыла на месте, не в силах заставить себя отвернуться, не видеть этой сцены, явно не предназначенной для чужих глаз. И в этот момент леди Сесиль заметила меня и испуганно вскрикнула, резко отстраняясь от мужчины. И теперь уже они оба смотрели на меня с разными выражениями лиц и молчали. «Нужно, видимо, что-то сказать?» У меня было несколько вариантов. Развернуться назад – но тогда это было бы похоже на бегство. Открыть постыдную правду, что я искала именно их, или сделать вид, что я просто шла мимо и случайно увидела приватную сцену. Пожалуй, третий вариант был лучше всего. «Кайли, леди Вудвилл, добрый вечер. Не знал, что вы находитесь в замке?» Винсент отмер первым, и хотя он хорошо владел собой, я видела, что он напряжен. «Ну еще бы». Может, решил, что сейчас я брошусь на его любовницу с кулаками, устрою ему истерику со слезами и криками «Как же ты мог?» «Вы знакомы?» Графиня переводила взгляд со своего любовника на меня, а мне вдруг неожиданно сделалось смешно. Оказывается, сцены, подобные тем, что я тайком от батюшки читала в одном из бульварных романов, действительно существуют. Теперь понятно, почему моя Джейн зачитывается ими. «Позвольте представить вас, графиня Кайли Вудвилл, графиня Сесиль Иден». Винсент вел себя так, как будто мы находились на светском приеме, и ничего не случилось. Или ему не впервые оказываться в такой ситуации, и он просто привык. Моя сила вновь взглянула на несостоявшегося жениха багряными глазами, но он этого, кажется, не заметил. «О, рада познакомиться с вами, графиня!» Сесиль уже вовсю играла роль светской дамы. «Надеюсь, вы простите нам это маленькое недоразумение». «Значит, это так теперь называется?» «Могу я рассчитывать, что она останется между нами?» Смущенный взмах длинных ресниц. «Поверьте, мы с Винсентом не хотели бы огласки, несмотря на то, что мы оба свободные люди». Мне захотелось рассмеяться. «Горько, зло». Так Винсент и ей лапшу на уши вешал, даже не говорил, что у него есть невеста? Я перевела взгляд на вмиг подобравшегося недожениха. Уж то-что, а маркиз всегда прекрасно чувствовал атмосферу вокруг, иначе не вел бы свои дела с партнерами так успешно. И сейчас он явно понял, что напряжение возросло, заискрило в воздухе между нами тремя. «Подпортить ему эту ночь или не стоит?» Я смотрела на Винсента с милой улыбкой, которой он явно не обманулся. «Конечно!» Я повернулась к леди, что все еще ждала моего ответа. «Не волнуйтесь, я никому не скажу. Он сам все расскажет о ваших встречах своим друзьям», хотела я добавить, но не стала. «Зачем? Когда-нибудь она и сама все узнает. Вот так же случайно, как узнала я. Во всех пикантных подробностях, так сказать». «Жалела ли я графиню? Сложно сказать. Для меня пока что вообще многое было слишком сложно. Например, Видеть, как мужчина, который меня целовал, теперь охотно дарит свои ласки другой женщине. Пожалуй, сейчас мне нужно было просто побыть одной. «Прошу прощения, мне нужно идти. Приятного вечера, лорд, леди». Кивнув, я прошествовала мимо, стараясь не сорваться на бег и чувствуя, что они оба продолжают смотреть мне в спину. И в тот момент я совсем позабыла об обещании, данном отцу, всегда говорить ему, где и с кем я нахожусь. Я торопливо шла по замку, но едва ли сейчас что-то видела вокруг. Глаза застилали слезы. Впервые с момента разрыва нашей с Винсентом помолвки. Одно дело знать, что жених изменял, написать ему письмо о разрыве, а после прятаться за надежными дверями особняка. Другое — увидеть, как это было. С ней. Толкнув первую же попавшуюся дверь, я оказалась в какой-то уютной гостиной. Мне нужно было просто успокоиться, принять до конца тот факт, что этот мужчина больше не мой. И проститься с ним окончательно, отпустив обиды, горечь и разочарование. Просто забыть. Спрятав лицо в ладонях, я сидела на диванчике у камина, пытаясь взять себя в руки. Если я не любила его, почему меня так задела та сцена? Или дело не в любви вовсе, а уязвленном самолюбии, в том, что он выбрал ее, а не меня? А может, я не смогла простить самого факта предательства, а остальное здесь вообще ни при чем? Легкий ветерок коснулся моих открытых плеч, проходясь по ним невидимым перышком. Переместился на шею, мягко лаская ее своим прикосновением, никуда не торопясь, зная, что мы здесь одни, и нам никто не помешает. Не найдет нас, пока он не захочет. Не помешает ему в том, что он хочет сделать со мной. А после тонкой ледяной змейкой устремился по позвоночнику вниз, вызывая в теле легкую дрожь и страх. Потому что даже сидя спиной к двери, я точно знала, в гостиной я больше не одна. «Что вы тут делаете?» Я вскочила на ноги, молниеносно разворачиваясь к неизвестной опасности, и тут же облегченно вздохнула. «Лорд Моран?» В гостиной стоял герцог, прожигая меня яростным взглядом ледяных голубых глаз. «Он зол, что ли?» Пожалуй, я рано решила, что опасность мне не грозит. «Леди Кайли!» Герцог медленно двинулся ко мне с хищной улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. Дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. «Может, он и есть тот маньяк?» Испуганно прошептал голос в моей голове. «Да-да?» «Насколько я знаю, вы обещали своему отцу быть возле него и уж точно не разгуливать ночью по замку одной. Или для вас это привычное дело, м?» Мужчина вдруг оказался совсем рядом и теперь нависал над маленькой мной. Настолько он был выше. Что я там говорила про подпрыгнуть? «Не понимаю, о чем это вы?» Внешне я оставалась совершенно спокойной, надеюсь. Но вот внутри я спокойна отнюдь не была. От его близости этот мужчина плевать хотел на этикет. От взгляда, прожигающего меня насквозь, острого, злого, от голоса, низкого, с хрипотцой, который одновременно завораживал и пугал. «Ваша ночная поездка на лошади?» Почти ласково напомнил мне герцог. «Я уже понял, что вы не боитесь волков, но люди...» Глаза его странно сверкнули. «Бывают гораздо опаснее зверей. Гораздо!» Один удар сердца, и он оказался совсем рядом, на расстоянии вздоха. Глаза мужчины стремительно темнели, приближаясь к моим, заставив меня застыть, смотря на него, не мигая. «Идемте, я провожу вас в ваши покои». Герцог вдруг так же резко отстранился и даже отошел от меня на пару шагов, оставляя в полнейшем смятении. «Мерзавец! В какие игры он играет? Зачем постоянно пугает?» «Я не могу пойти с вами в покои. Пойдут ненужные слухи», — холодно произнесла я. «Слухи легко покупаются и продаются», — герцог вдруг усмехнулся. «Не бойтесь, нас никто не увидит. Мы пойдем другим путем». Отойдя от меня, он нажал на какой-то элемент на каминной полке, и одна из темных дубовых панелей вдруг открылась, открывая за собой свободное пространство. «Это что, тайный ход?» «Маркиз Квинси и есть ваш несостоявшийся муж, надо полагать?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что заставил меня споткнуться. Вот уже 5 минут мы с его светлостью шли по тайному ходу, узкому коридору, обитому темными деревянными панелями. На удивление, здесь было чисто и довольно светло. На стенах горели тусклые магические светильники в форме свечей. «Откуда вы...» Я с подозрением взглянула на герцога. «Ваш отец мне ничего не говорил, и имя в брачном контракте я тоже не видел. Вы зарывали его в клочья». Кончик губ мужчины изогнулись в ироничной усмешке. «Все просто, леди Кайли. Весь ужин вы прожигали маркиза отнюдь недружелюбным взглядом, потом заглянули в гостиную и, не найдя его там, отправились на поиски. Полагаю, нашли». «Я что, читаюсь, как открытая книга? Я-то считала, что сидела за столом с непроницаемым выражением лица и на Винсента смотрела редко». «Нашла», — угрюмо буркнула я, не видя смысла отрицать очевидное, а еще думая о том, что если герцог не встретил его на пути, значит, они с графиней поспешили сменить дислокацию на более удобную. «Погодите». «А откуда герцогу все это известно? Он что, тоже следил за мной?» Я с подозрением взглянула на мужчину, но его лицо было абсолютно бесстрастным. «Винсент был с любовницей», — зачем-то вдруг призналась я. «Поэтому и вышел из гостиной». «И ее имя вы мне, конечно, не скажете. Вы же понимаете, что спрашиваю я не из праздного любопытства». «Простите, я обещала не раскрывать его». «Не думаю, что это может быть связано с делом. Их связь длится уже давно». Настаивать герцог не стал, лишь кивнул. Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем размышлял он, я же чувствовала себя неуютно из-за своего признания. «Зачем я вообще это рассказала? Может, магия герцога такова, что рядом с ним просыпается излишняя болтливость?» Я посмотрела на мужчину, шедшего рядом. Высокий лоб, на который небрежно падала прядь светлых волос, темные брови в разлет, что сейчас едва заметно хмурились, четко очерченные скулы, плотно сжатые губы. Ему-то что не так? А еще у меня на языке вертелась масса вопросов, но я понимала, что самый главный из них я никогда не спрошу про нашего короля. Я не знала, чем объяснить свой странный интерес к нему. Год назад он ярко вспыхнул на моем дебютном балу, когда меня подвели к нему, представляя. Когда я заглянула в черные, как сама бездна, глаза, и так же резко угас, стоило мне покинуть дворец. Сейчас же интерес вспыхнул вновь, разгораясь в огромное пламя, как будто подпитываясь моей магией изнутри». Она чувствовала, знала, что с королем что-то не так. Но стоило ли говорить об этом Марану? Они родственники, и вроде как он сам отправил его расследовать это дело. Разве нет? Герцог внезапно остановился у одной из панелей, по виду абсолютно ничем не выделяющейся в череде остальных, и нажал на какой-то неприметный рычаг. Панель сдвинулась в сторону, и я увидела гостиную наших покоев. На мой ошарашенный взгляд мужчина пояснил. «Я хорошо знаю этот замок, так что помню наизусть, из каких покоев можно попасть в тайный ход. Эти я выбрал для вашего отца отнюдь не случайно». «А-а-а! Не советую пользоваться им без меня, леди Кайли». Герцог наклонился к моему лицу и произнес тихим, бархатным голосом. «Иначе можете заблудиться и останетесь бродить здесь вечно, привидением». По его губам скользнула тонкая загадочная улыбка. «Дархов педант, можно подумать, он сам никогда не нарушает правила». «И да, не стоит сильно расстраиваться из-за Винси Квинси». Герцог переделал имя бывшего жениха Кайли в прозвище. «Этот мужчина вам не подходит». Кивнув, герцог просто исчез, и деревянная панель отрезала меня от него, оставив растерянно таращиться на стену. На губах так и застыл невысказанный вопрос: «А какой мужчина мне подходит?»